Жизнь похожа на монету. Аверс там, а реверс здесь. Счастье есть, а чаю нету. Счастья нет, а сахар есть. Ин и янь не уживутся. Решка заклюет орла. С голубой каемкой блюдца опустела. Все дела. Счастья нет и денег нету. Кошелек пустой дотла. Словно из ребра монеты эта женщина была.